Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, иди-ка сюда, мне нужна твоя помощь. В чем дело, капитан? Боюсь, что мои старые глаза опять врут мне. Видишь компас? Угу. Он словно сошел с ума. Стрелка вращается в разные стороны, будто взбесилась. Может быть, он просто испортился? Да вряд ли. Компас слишком простая штука, чтобы в нем могло что-нибудь сломаться. Ну, в нем же нет ничего, кроме намагниченной стрелки. Нет, тут дело в чем-то другом. Вы знаете, когда-то я читал книжку. Так вот, в ней один нехороший человек хотел сбить с курса корабль. Для этого он взял железный топор и положил его под компас. Стрелка перестала показывать на север, и капитан повел судно совсем в другую сторону. Может быть, надо поискать под компасом какую-нибудь железяку? Да не думаю. Ни один топор на свете не заставит компас устраивать такие пляски. Полагаю, тут дело в другом. Скорее всего, мы приближаемся к чему-то такому, не знаю, может быть, затонувший корабль? А может быть, остров? Он тот, слева по борту. Очень может быть. Что ж, придется посетить этот островок. Ну-ка, Юнга, лево руля. Есть лево руля. Самый малый вперед. Подберемся к нему осторожно. Есть самый малый вперед. Ну что, капитан, мы почти у самого острова. Как там компас? Да он крутится так, словно за ним гонятся все морские черти вместе взятые. Все-таки с этим островом что-то не так. По-моему, это и так заметно. Посмотрите, капитан, на нем не растет ни одного дерева. И вообще он какой-то странный. Не видно ни домов, ни людей. Ну-ка, где моя подзорная труба? Нужно посмотреть. Так, что у нас тут? О-о-о, вот это да! Что там, капитан, что? Я вижу старые рыбацкие лодки, несколько разрушенных кораблей, какие-то ящики, бочки, тряпки. Ха! Тим, этот остров целиком состоит из мусора. Мусорный остров? Ничего себе! Теперь понятно, почему компас вел себя так странно. В этой мусорной куче я вижу огромное количество всякого железа. Откровенно говоря, я бы вообще не стал высаживаться здесь. Но ведь мы обязаны проверить все острова Акварии, поэтому будем осторожно приближаться и бросать якорь. Слушаюсь, капитан. Да уж, среди всего этого мусора даже ходить нужно осторожно. Тим, смотри под ноги. Не хватало еще подвернуть здесь лодыжку или что-нибудь в этом духе. Да, капитан, я стараюсь. И вообще, знаешь что? Достань-ка ты статуэтку Веловару и попроси у нее какую-нибудь сверхспособность. Мало ли что нас здесь ожидает. Ну хорошо. Вы только остановитесь на минутку. Так, сейчас. Мы нашли в океане остров, целиком состоящий из мусора. Вот это да! Карин никогда не видел ничего подобного. Тим, быстро прячь статуэтку. Но я же ничего не успел. Ты прячь же, скорее сюда кто-то идет. Много лет Карин собирал мусор вот этими руками, а теперь мусор сам пришел к Кариму. Хвала морским богам. Извините, пожалуйста, но мы вовсе не мусор. Мы здесь по важному делу. А, ну конечно, конечно. Разве может быть дело важнее, чем растить мусорный остров? Это очень важное дело, очень важное. Простите, а Карим — это ваше имя? Вы что, тут совсем один? Нет, маленький человек, Карим здесь не один. Карим — бог и хозяин этого острова, ведь он создал его своими собственными руками. Карим должен продолжать растить остров, ведь тогда могущество Карима увеличится. По-моему, Юнга, этот человек не в своем уме. Может, нам лучше покинуть остров? Нет, большой человек, никто не может покинуть этот остров. Нельзя покидать остров. Ведь от этого он станет меньше, а этого допускать нельзя. Вы останетесь здесь навсегда, навеки, вечные. Нет, Карим, мы не можем тут оставаться. Нам надо уходить. Всего хорошего, до свидания. Капитан, медленно идем к шхуне. Нет, нет, вы не уйдете. Мусорные солдаты, остановите их. Ой, капитан, что это? Мусор двигается. Все эти бревна, обломки, осколки взбираются друг на друга и складываются в человеческие фигуры. Один, два, три. Три мусорных солдата. И в руке у каждого абордажная сабля. Карим не хочет причинять вам вред. Карим хочет, чтобы вы остались. Если придется удерживать вас силой, за Карима это сделают его солдаты. Но зачем мы вам здесь? Почему вы не хотите нас отпустить? Потому что рано или поздно вы все равно станете частью острова. И лучше рано, чем поздно. Не понимаю, как это? Когда-то Карим был ребенком. Карима никто не любил, его мог обидеть любой. Карим был слаб и беспомощен. Карим пытался делать добрые дела, чтобы его заметили, но никто не обращал на него внимания. И тогда Карим решил уйти ото всех и построить собственный остров. Карим стал собирать в океане все, что никому не нужно. Мусор. Сначала остров был маленький, его никто не замечал. Потом он стал больше, и рыбаки стали обходить его стороной. Потом он стал еще больше, и появился абсолютно на всех картах Акварии. А потом мусора стало столько, что он обрел собственную волю. Но ведь Карим — создатель этого острова, поэтому мусор подчиняется Кариму. Теперь Карима никто не смеет не замечать. Если Карим сказал, что вы никуда не уйдете, значит, вы не уйдете никуда. Но для чего вам столько мусора? Зачем растить остров? Глупый, глупый. тупый маленький человек. Сначала остров вырастет настолько, что займет всю акварию. Потом он вырастет настолько, что покроет весь бескрайний океан. А дальше остров будет расти и расти и расти, пока не займет весь мир. И тогда Карим станет правителем этого нового мира. Ну уж нет. Нам, конечно, очень жаль, что ваш мусорный остров не увеличится за счет нашей шхуны и нас, но мы немедленно покидаем это место. Тим, идем отсюда. А как же солдаты? Да, как же солдаты, большой человек? Они не выпустят никого, если Карим этого не захочет. А солдаты твои целиком состоят из мусора, поэтому справиться с ними особого труда не составит. Смотри. Первый. Второй. Третий. Ясно? Большой человек уничтожил всех солдат Карима! Капитан, вот это да! Они теперь уйдут! А как же остров? Как же огромный мусорный остров? Неужели Карим напрасно собирал все эти обломки, осколки, куски бревен и сломанные мачты? Тим, уходим отсюда. Здесь все равно нет ничего интересного. Да, капитан, идемте. И эти сундуки, и эти рыбацкие лодки, и эти статуэтки, и эти камни. Стойте! В чем дело, малыш? Статуэтки. Он сказал статуэтки, вы слышали? Кажется, да. Эй, Карим! У вас тут что, и правда есть статуэтки? Конечно, есть! Еще старые двери и кусок мачты. Погодите, а вы можете показать нам эти статуэтки? Карим не может показать. Ну почему? А как Карим покажет вам статуэтку, если большой человек стоит на ней? Вон там, у него, под ногами. Где? Да тут ничего похожего. Ух ты, это она. Магическая статуэтка Беловару. Вот это да! Карим, она нужна нам, нужна для доброго дела. Да? Для доброго? Для очень, очень доброго. С ее помощью мы восстановим дома в деревне, которую разрушил шторм. А эти люди, люди, для которых вы сделаете доброе дело, они заметят Карима. Конечно, мы обязательно расскажем им, что эту статуэтку нам помог найти добрый человек по имени Карим. Тогда это хорошо. Возьмите все. Спасибо, до свидания. И больше не создавай себе солдат. Счастливо! Удачи вам! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.